Елена Матвеевна вспомнила вдову-губернаторшу, вспомнила ее четверг и решила заехать. Тщательно обдумала туалет. Все в скромных тонах, ни одной драгоценности, ни одного камешка. Одно лишь обручальное кольцо блестело на холеном белом пальце. Мотор помчал Елену Матвеевну с мойки на Маховую. Позвонила, впущена старой, много лет жившей в доме горничной. В гостиной голоса, раскатистый генеральский смех, дамское щебетание. Елена Матвеевна краем уха поймала обрывок чьей-то фразы. «Сам виноват. Человек с его положением на какой-то авантюристке». Губернаторша, увидев издали в передний дамский силуэт, близорукая, щурясь, сделала несколько шагов навстречу. Роли переменились. На этот раз Симбирцева подставила щеку Елене Матвеевне. «Милая Антонина Дмитриевна, как поживаете? Вы совсем-совсем забыли мой склад». «Милая Антонина Дмитриевна, холодная, как лед». Еле-еле ответила на приветствие. А ведь месяц назад она и в стихах, и в прозе воспевала благотворительность Елены Матвеевны, этого ангела-хранителя у изголовья бедных раненых солдатиков. Все кругом, как по мановению, смолкло. И щебетание тех самых барышень и дам, что обивали пороги склада, и раскатистый генеральский смех, все смолкло, и все с неподвижно вытянутыми лицами смотрели на Елену Матвеевну, как на воскресшую покойницу, вдруг появившуюся среди живых. Дамы и барышни постарше сухо поздоровались, барышни помоложе приседали с каким-то недоумением в глазах. Елена Матвеевна сидела на людях, чувствуя, однако, ту самую зловещую пустоту, в которую так не хотелось верить. Подняться и уйти было первым движением. Но что-то мешало, а прерванный разговор не клеился. И она поняла, что здесь говорили о ней. Говорили много, нехорошо, оживленно, и своим внезапным появлением она вспугнула всех. Плотный юридический генерал спросил Елену Матвеевну. «Как здравствует Андрей Тарасович?» Отвечая «благодарствует» и чувствует себя прекрасно, успела перехватить несколько внимательно насмешливых искорок, в глазах несколько подавленных улыбок. В самом деле супруг Елены Матвеевны чувствовал себя прекрасно, ничего не видя, не подозревая. Он спросил как-то: «Мамуля, что это у нас так тихо? Прежде всегда такой шум был, а теперь...» «У нас никогда не было шумно. Шум бывает на ярмарках. Просто людям надоела эта дурацкая война. Вы разве не знаете нашего общества, хорошего и в том числе благотворительности, понемножку?» Андрей Тарасович виновато умолк. «Ты извини, я, может быть, была резка с тобою, но я не в духе, понимаешь?» Елена Матвеевна рассеянно провела рукою по лысине Андрея Тарасовича, и, зажмурившись, он поймал ее пальцы и чмокнул старческими губами. Словно окаченная холодным душем, покинула Лихолетьева гостиную Симбирцевой. Хозяйка, чуть-чуть проводив ее до середины комнаты, вернулась к гостям, и опять молчание. И только когда за Лихолетьевой захлопнулась дверь, заговорили все сразу. Задыхаясь от гнева, вся блуждающая в скачущих мыслях, Елена Матвеевна долго не отвечала шоферу на вопрос, куда ехать. Она вспомнила вдруг отрывок из рассказа Симбирцевой, посвященного ей. Елена Матвеевна Лихолетьева вошла в лазарет, распространяя вокруг себя какое-то сияние вместе с ароматом дорогих тончайших духов, с нею любимая собачка Дейзи, и, глядя на нее, на кого? На Елену Матвеевну или на собачку? Раненые солдатики уже не чувствовали своих страданий. Так она писала в тетради, навязанной Лихолетьевой, а теперь чуть не выгнала. Но Симбирцева еще не все. Елена Матвеевна, вспомнив, что принимает по четвергам еще графиня Кунгурская, жена работавшего на фронте камергера, велела ехать на Сергеевскую. Но Кунгурская, такая раньше искательная, совсем не приняла Лихолетьевой, не приняла, хотя, как и у Симбирцевой, Елена Матвеевна слышала доносившиеся голоса. «Значит, кончено!» Все отшатнулись. Ничтожные! Нечем было дышать, не хватало воздуха. Она велела шоферу быстро промчаться по набережной. Ветер, бивший в лицо, немного освежил Елену Матвеевну. Вынув из висевшего в автомобиле кожаного кармана зеркальца, она посмотрелась в него. Глянула оттуда совсем другое.